на имя Эренбурга. Переписка у него была большая. Не хочу сказать, что Илья Григорьевич являлся сотрудником особых органов, но в годы напряженной борьбы он выполнял не совсем обычные обязанности, внося вклад в общее дело не только публицистическими выступлениями. И вот по секретным каналам поступило сообщение от нашего главного европейского агента, на которого возлагались большие надежды. Сталин познакомил меня с донесением. В общем-то, агент не открывал ничего нового, он утверждал, что война должна начаться 22 июня. Такое впечатление, что вся наша разведка пользуется одним источником, ворчливо произнес Иосиф Виссарионович. Если этот источник немецкий, то они неплохо осуществляют план дезинформации. Может быть, даже переигрывают. Если же этими сообщениями англичане хотят подтолкнуть нас на войну с Гитлером, то из таких замыслов ничего не получится. Мы дадим через ТАСС сообщение, что ни на какие провокации не поддадим. Я слушал его, верил ему, и все же испытывал жутковатое ощущение. Что, если это не игра, не козни наших противников, а простая суровая правда? Нужно учитывать и чисто психологическую сторону. Сталин привык к мысли, что он не ошибается, что дела в конечном счете идут так, как он намечает, как он хочет. И возраст наш был таков, что располагал к привычному размеренному образу жизни. Иосиф Виссарионович разменял седьмой десяток, стал добрее, мягче, спокойней. Лавры великого полководца не очень привлекали его, слишком уж хлопотно добывать их. Я хорошо знаю, что Сталин думал тогда не о том, как вести большую войну, а как избежать ее. Это не могло не наложить отпечаток на его размышления и действия. Дни между тем шли своим чередом, радуя теплой, ясной погодой, благоприятными видами на урожай. Мы с Иосифом Виссарионовичем часто гуляли по лесу, ходили слушать соловьев в зарослях над речкой Медвенкой. Настроение было хорошее, и хотелось верить, что самые трудные годы, самые тяжелые испытания остались. Книга третья, часть пятая. Последний мирный вечер в Москве был теплым, празднично шумным, веселым. Много нарядных людей на улицах, много улыбок, цветов. В средних школах выпускные балы. Из распахнутых окон школьных зданий лилась музыка. Любимые мною вальсы. Часов в 9 над центром города прошел освежающий дождь. Потом вновь выглянуло из-за облаков солнце. Дневная духота сменилась приятной прохладой. На горизонте громоздились причудливые грозовые темные